Мне предстояло 2 месяца жить бок о бок с этим опасным для меня специалистом. Как только он узнает, что в числе его коллег есть профессор кельтского языка, он непременно... Совершенно растерянный, беспомощно разводя руками, стоял я в каюте. Никогда еще француз, высаживающийся в Англии, не интересовался так мало английскими порядками, которые имели за 2 последних века такое влияние на наших либералов. Вероятно, пришло время пересмотреть вопрос об этом влиянии. Данные мне господином Терансом расписание было совершенно точно, и мне надлежало лишь всецело им руководствоваться. Переходы, отели, пересадки в поездах — все это он предусмотрел и точно установил. По мере того, как мое путешествие продолжалось, страхи мои успокаивались. Быть может, я тревожусь понапрасну? Не в поезде, везшем меня из Саутгемптона в Фишгуард, ни на пароходе, привезшем меня в Корк. Я не заметил, хотя и внимательно приглядывался, ничего, что напомнило бы мне о саке доктора Грютли и об его красных ботинках. С какой стати думать, что весь мир занят только ирландскими делами? Доктор Грютли в это время, наверное, уже в Оксфорде или в Кембридже, еще, вероятнее, в Глазго, где после 1910 года завещание Александра Флеминга позволило учредить кафедру гельской литературы, и кафедра эта по праву пользуется высокой репутацией. И все-таки должен признаться, все те чувства, которые я думал испытать, вступив на ирландскую почву, тонули в боязни встретиться со страшным профессором. Скоро я имел возможность убедиться, что страхи мои были не напрасны. В Маллоу, где оставляют линию Корк-Дублин, чтобы ехать в Трале, мне пришлось переменить вагон. Я стоял уже на ступеньке того отделения, которое выбрал себе, и вдруг отпрянул назад. Я заметил сак доктора, этот ужасный сак из коричневой парусины. Было совершенно ясно, что доктор едет в Маллоу, и он отправляется к графу Дантриму, это несомненно. Приходилось быть готовым к тому, что вот сейчас он вырастет перед моими глазами. Я взял свой багаж, пересел в другое отделение и заперся в нем. Стал оттуда следить за платформой. На ней было 15 человек. В ожидании отхода поезда эти люди ходили взад и вперед, чтобы согреться, потому что погода была, хотя и очень ясная, но холодная. Я разглядел 2 священников, несколько крестьян, несколько женщин, солдата королевской ирландской полиции, наконец, еще 3 или 4 господ. Я силился угадать, кто из последних мой лозаннский соперник. Но тут возвестили, что поезд отходит, и все пошли к вагонам. Доктор Грютли был маленький, толстенький человечек и, конечно, в очках. По-видимому, он боялся простуды. На нем было несколько жилеток, одна сверх другой. Зеленоватая фетровая шляпа надвинута на выпуклый лоб. Он красив, но не изящен. Но круглое его лицо было не лишено приятности. В конце концов, думал я, ничто не позволяет мне с уверенностью предполагать, что он только тем и будет заниматься, что экзаменовать меня по части кельтских слов и корней. Да если б он и вздумал, я имею уже полную возможность не отвечать ему. Французская наука не будет посрамлена этим гельтским карапузом.